Раздел 4. От своего генерала Дина узнала, где находится город Красноармейск. Его удивило, что она интересуется таким захолустьем. «Мне надо уехать. У меня там бабушка заболела», — солгала она. «Ну, не объяснять же ему, что она сама заболела на голову и решила во что бы то ни стало узнать, кому предназначались $50 000, чтобы вернуть их. Конечно, перед тем, как отправиться в такое далекое путешествие, город находился в Саратовской области, приблизительно в 1000 с лишним километров по Волгоградской трассе. Она честно отстояла возле памятника Пушкину 2 вечера, с 7 до 8, в надежде, что ее увидят и попросят вернуть пакет. Она и одета была так же, как в тот вечер. Белая курточка и красный берет, шарф. Но никто не пришел. «Разденься», — попросил Эдуард Сергеевич. «Я так по тебе соскучился. 2 дня тебя не видел, а просто места себе не нахожу». «Уж не влюбились ли вы?» — устало спросила Дина, закатывая пылесос в кладовку и оглядывая только что вычищенный ковер. Генерал сидел в кресле-качалке с газетой в руках. На нем были бордовый пуловер, клетчатая рубашка и серые домашние твидовые брюки. Красивый, с благородной внешностью мужчина. «Вы шутите?» Он горько усмехнулся. «А что, если я на самом деле полюбил вас? Что я привык к вам и не могу уже без вас?» Он говорил тихо, и голос его показался Дине даже ласковым. «Где твоя сдержанность, генерал?» Она почему-то покраснела, перешагивая через трусики, бросила свои вещи в кресло, взяла тряпку и принялась стирать пыль с книжного шкафа. «Дин, и так все блестит, кругом чистота. Сядь, отдохни. Хочешь выпить?» Как объяснить ему, что когда она работает, что-то делает, чистит ли картошку или гладит, она занята и старается не думать о том, что она голая. А в кресле или на диване с бокалом вина или рюмкой коньяку она кажется себе шлюхой. Произносить же это вслух она не решалась, боясь, что перейдет следующую грань в их отношениях, после чего ей просто придется уйти. Или же спать с ним, чего она не собиралась делать. «Скажи, Дина, у тебя есть кто-нибудь?» Эдуард Сергеевич поднялся и направился к бару. «Вы имеете в виду мужчина?» «Нет, никого нет». «Но ты же такая красивая девушка, почему?» «Да потому что все они козлы», — сказала она и покраснела еще больше. «Я понимаю. Тебя кто-то обидел. Кто? Вам назвать его имя? Ну, как хочешь. Эту сволочь зовут Виктор Кондратьев. Он руководитель фирмы «Амфора». Ладно, налейте мне рюмочку коньяку. Конфеты... «Пожалуйста, мои любимые, с вишней!» Она села на диван и расслабилась. Вспомнила прошлое. «Эта сволочь торгует греческими товарами. Вот так!» «А как он тебя обидел?» «Переспал с моей подружкой, Таней Федоровой. Мы с ней как сестры были. Я не понимаю, как так можно предать, переспать с моим женихом, а потом извиняться? Ну, неужели непонятно, что я все равно никогда не прощу?» «А она из какой среды?» — Не поняла. Дина облизала горькие от коньяка губы. — В каком смысле? — Вы с ней вместе где-нибудь работали? — Да все в этой же амфоре. И так отлично все складывалось. Знаете, мне так больно вспоминать. Зато теперь я совершенно одна, свободна и не хочу связываться с мужчиной. Мне спокойно и уютно, если хотите знать. Я не лукавлю, вы не подумайте. Но ты же женщина. Знаю, но я не верю мужчинам. Как вы не понимаете? У тебя такое озабоченное лицо. Ты действительно собираешься в этот Красноармейск? Зачем? Чтобы вылечить бабушку? А что в этом особенного? Честно говоря, я и не знала, что у меня там есть бабушка. Лгать оказалось делом неприятным и опасным. Опытный генерал легко может подловить ее на вранье. — Эдуард Сергеевич, вы бы рассказали что-нибудь о себе? — А нечего рассказывать. Была семья и нет. — Неужели все погибли? — Нет, упаси Боже, просто у всех своя жизнь. И у бывшей жены, и у детей. Знаете, вот с кем ни поговорю, у всех одна и та же история. Развод. Все разводятся. Это так грустно. А я бы хотела состоять в настоящем, официальном браке и не вижу здесь ничего смешного. Штамп в паспорте — это не просто фиолетовая печать. Это серьезно. Это совместная жизнь. Это когда всегда и во всем вместе, когда все принадлежит обоим, и когда это не в тягость, когда не надо никаких брачных договоров, которые уже с самого начала допускают вероятность развода. А вы как думаете? Я тоже так думал. Но разве я мог предположить, что моя жена бросит меня? Знаете, даже как-то не верится. Дина почувствовала, что спина ее застыла. Хотя в комнате было жарко натоплено, все равно ей стало как-то не по себе, и Эдуард Сергеевич заметил, что с ней не все в порядке. Спина замерзла. Он так легко поднялся и сел рядом с ней, обнял ее. А так? Он не волновался, и Дине показалось, что он повел себя совершенно естественно, без тени смущения, словно каждый вечер обнимал ее за спину. — Так теплее, но, Эдуард Сергеевич, а так? Он чмокнул ее в щеку и приобнял, поцеловал в макушку. — Какая же ты нежная, красивая. Ты, Дина, просто драгоценность. Вы раньше никогда не делали этого? Глазами делал, признался он со вздохом. Раньше глазами раздевал, а когда ты стала сама раздеваться, то все остальное только представлял. Эдуард Сергеевич. И тут случилось невероятное. Он вдруг встал, легко поднял ее с дивана и понес в спальню. Она не успела ни закричать, ни отбиться, ничего. Ее воля была совершенно парализована. А мужчина, непонятно как оказавшийся тоже раздетым, обрушился на нее своим твердым, железным и сильным телом с таким неистовством, что от непонятных чувств она вся покрылась испариной. Забывшая, что такое мужчина, она подумала, что ее сейчас разорвут. Ей хотелось плакать, но слез почему-то не было. Генерал насиловал ее в прямом смысле слова. А она всегда считала, что он больной человек, необратимый импотент. Оказалось, сильный и здоровый мужик, все эти месяцы, что она ходила перед ним раздетая, сдерживавший свои желания. Когда она открыла глаза, его рядом не было. Потная, истерзанная, она лежала на сбившейся постели и думала, что это конец, и что она сама во всем виновата. И кто ей поверит, что она этого не хотела? Столько времени ходить перед мужчиной голой! Она встала, чувствуя, как ослабли ее ноги, затем завернулась в тонкое одеяло, вышла в гостиную, стараясь не смотреть на сидевшего в кресле качалки окаменевшего генерала, быстро схватила вещи и снова вернулась в спальню. Принялась судорожно одеваться. Когда была уже в передней, с сумочкой в дверном проеме возникла тень. Дина, ты единственное, что у меня есть в жизни. Ты вольна сделать сейчас то, что делают все женщины в таких ситуациях. Можешь вызвать милицию, и тебя отправят на экспертизу. Я готов отсидеть положенный мне срок за то, что я совершил. Он говорил еще что-то, но она не слышала. Выбежала на лестничную клетку, щеки ее горели. Конечно, сейчас она позвонит в милицию и расскажет о том, как она соблазнила генерала, а потом он ее изнасиловал. Генерала посадят, а через неделю он там умрет. Что потом? Лучше все забыть. В лифте она лихорадочно подсчитывала, опасный ли у нее период, не забеременеет ли. Хотя разве можно забеременеть от такого старого человека, как этот генерал? Разве в его жилах течет жизнь? А если не жизнь, что тогда двигало им, когда он набросился на нее? Раствор валокордина? Ну уж нет. Он здоровый и сильный. Он всегда точно знал, чего от нее хочет. А она? Разве она не понимала, что провоцирует его каждым своим движением, каждым появлением перед ним в непотребном виде? Да, она сама во всем виновата. И все равно она стиснула зубы и заплакала. Ненавижу всех.